Глава 23. Льдышка. Завариваю на кухне чай, оглядывая ее словно в первый раз, потому что Марьяна увидит в первый. Честно сказать, я немного забил на квартиру. Сложно мотивировать себя довести ее до ума, когда это никому не надо, а ты возвращаешься домой только ночевать. Лена периодически пытается навести здесь уют. Другим эпизодически здесь появляющимся женщинам я не позволяю хозяйничать. Но сестренка потихонечку фиячит, когда заходит в гости. Шторки, цветок на подоконнике, красивые полотенца в цвет штор, оригинальная вазочка с конфетами на столе, скатерть. Дверь в ванную открывается. Поджав травмированную ногу, Марьяна хмуро оглядывается. «Давай помогу». «Я сама». Держась руками за косяк, морщась и шипя, потихонечку перебирается в коридор. «Прекрати, Кошкина! Не момент для демонстрации независимости!» Подхватываю на руки, заношу на кухню. Усаживаю на кресло у балкона. «С молоком без сахара?» — вспоминаю я. «Хм, сырники будешь?» «Ты сделал сырники?» — скептически дергает бровью, разглядывая кухню. «Не я», — закатывает глаза. «Ты притащил меня в квартиру, где живешь с женщиной?» Ухмыляясь, делаю ей чай. «Я один живу». «Да ладно!» Демонстративно поднимает полотенце с синими цветами. «Ты бы выбрал клетку». «Это да. Я бы выбрал клетку». Помнит. Кладу ей на блюдце сырник. Пододвигаю кресло к столу. Ставлю перед ней свою большую черную кружку. Мог бы налить другую, конечно. Но мне хочется прикосновений. Даже таких. «Почему не женился?» Смотрит на мою кисть. «Иди к черту!» Взрывает меня внутри. Я в любви признаюсь, она словно издеваясь задает мне идиотские вопросы. «Ты глухая, кошка? Не слышала, что я сказал?» «Я ж только по любви, Кошкина, женюсь!» Ядовито колю ее. «Так как ты, я не умею». «Это не твое дело», — тяжелеет голос. «Реально замуж собралась?» «Айдаров». «Нормальный вопрос. У нас общий ребенок, ответь». «Это все сложно. Долго объяснять». «Мы не торопимся никуда. У нас целая жизнь впереди». «Я тороплюсь». Делает глоток чая, отодвигая от себя чашку сырником. «Я не буду». «Почему? Ты же любишь!» — фыркает. «Уволь меня от дегустации кулинарных достижений своих женщин». Улыбаясь, беру с чашки еще один сырник. «Это для Аленки Маша готовила, невеста медведя. Ты с ним говорила в палате. Они мои друзья и соседи». «Угу». Откусывает от сырника. «Тогда ладно». Принимается. «Какая ты капризная!» «Ты знал, на что шел?» Пожимает плечами. «Да уж», встречаемся взглядами. Я опять вылетаю в прострацию. Наверное, мне не хватает сейчас сил, чтобы все время упруго сражаться с ней за каждый сантиметр дистанции между нами. Не хочу сражаться. И надо падать к ногам, но я все еще не могу. Она как льдышка. С ней бывают такие заскоки. Но достаточно рассмешить, и она сразу теплая и игривая. У меня всегда получалось. А сейчас не хватает внутренних сил. Слишком много энергии я потерял на всей этой истории. Ян, сглатываю я тяжело. На какое-то мгновение мне кажется, что я пробился, Ее взгляд становится очень грустным и расстроенным, но только на мгновение. «Объясни мне про себя и этого твоего. Я хочу понимать, в какую ситуацию я влип». «Айдаров, ни в какую ситуацию ты не влип. Успокойся и живи счастливо дальше. На твою поддержку я не претендую. Аленка про тебя не знает. Так что умерь свое чувство вины. За помощь огромное человеческое спасибо. Будем считать, плохую карму отработал. А твои иллюзии насчет того, что ты можешь со мной посудиться насчет Аленки, возможности такой я тебе не дам». «Ты в себе вообще?» «Стоп! Спасибо за завтрак. Я поехала». Встает, придерживаясь за стену. «Где мой телефон?» Гавр всовывает свою любопытную морду в кухню. С воплем Марьяна падает в кресло, поднимая ноги обратно. Со злорадной усмешкой смотрю ей в глаза. «Кто бы мог подумать?» «Это нечестно!» Возмущенно хмурится Кошкина. «Нечестно? Лишить меня ребенка?» «Ты сам от нее отказался!» «Но это же неправда!» «Не будем спорить!» «Нет, мы будем спорить!» Нервничая, грохаю посуду в раковину. На щеках у Марьяны румянец. «Итак, напомни мне, где я от нее отказался?» «Ты плюнул в меня своей экспертизой!» «Юридически я имею на нее право. Мое недоверие тебе это никаким образом не является отказом воспитывать ребенка, если он мой!» Рявкую я. «А мне плевать, Айдаров, на юридическую сторону вопроса!» «Это я уже понял! И тем не менее! Давай на чистоту! Ты серьезно считаешь, что если бы я знал о твоей беременности и что ты родила, то я бы... Растерянно развожу руками. «Да, финиш просто!» Отворачиваюсь на мгновение, пытаясь совладать с собой, но не получается. «За что? За что, Кошкина? За истерику мою? Грубости наговорил, да? Тебе самой-то не стыдно? Молодец, наказала пацана, который и сорвался-то, потому что по уши в тебя...» Голос срывается, и я затыкаюсь. И, глядя ей в глаза, не в силах сохранять лицо. Я продолжаю про себя выговаривать все, что камнем лежит внутри. Как я мучился и болел, сходил с ума. Чувствовал себя преданным, опуская взгляд. «Ладно, Лёва, все, это прошлое, его не исправить. Я хочу домой, прямо сейчас!» Срывает голос. «Останься!» «Я не могу, не могу и не хочу. Дай мне телефон, пожалуйста!» Приношу ей телефон, протягиваю. Двигаю свой стул и сажусь напротив. «Давай, попробуй поговорить с ним при мне!» Несколько раз набирает, он не берет трубку. Зло и скептически дергаю бровями. «Он занятой человек!» Срывается она на оправдание. «Ну да, а остальные розами торгуют. Я, например, вообще хренью бесполезно занимаюсь. Поэтому могу прилететь по каждому твоему выстрелу. А он, конечно, отдельная каста занятых». «Прекрати!» Лившис наконец-то берет трубку. «Юра, это я. Да, извини, что так вышло. Я ничего не помню почти». «Какая полиция? Да ты что? Ну что ты, нет. Нет, он бы никогда так со мной не сделал». Со злостью смотрит на меня. «Он идиот, но не конченый». «Спасибо!» Демонстративно кланяюсь я. «За неконченного!» Он не трогал меня. Ну что ты говоришь такое? Вздыхает. Нет, я трогал. Сжимаю ее кисть. Вырвав, шлепает меня по руке. Юра, стоп! Ты можешь просто приехать и отвезти меня домой? Я не настроена спорить, мне нехорошо. Где? А? Растеряна. Я понимаю. Все нормально. Конечно, это важно. Я сама справлюсь. Нет проблем. Есть проблемы, Кошкина. Забираю ее телефон, скидываю вызов. Ты выбрала не того мужика. И я не понимаю, почему ты его еще не выдрессировала. Потому что... Ну? Не твое дело. Ты слишком хороша, чтобы на отказ своего мужчины отвечать «Я понимаю». Забыла? Да не мой он! Отцепись, Бога ради! Вырывает свой телефон. Так. Закрывает лицо руками. Мне больно. Я хочу домой. Жалобно. Хорошо. Поехали. Иди ко мне. Несу ее на руках в коридор. Присаживаю на пуфик. Собираю высохшие вещи Аленки, рассказывая кошке, что мы потеряли сапог и еще парочку злоключений. А в чем же она пошла? Ну что я, сапоги дочери не в состоянии купить, а? Спасибо. Молчи лучше. Выходим. Здравствуйте. Поднимается с пакетами из супермаркета по лестнице румяная Маша. «Привет!» Коротко улыбаюсь я и представляю их. Заочно уже знакомы. Марьяна, Мария. «Спасибо за сырники, Маша!» Держится за меня Кошкина. «На здоровье! А вы уже уходите? Но вы же вернетесь? Мы с Мишей хотели вас на ужин пригласить». «Спасибо, но...» Синхронно отвечаем мы и, стушевавшись, замолкаем. Маша переводит тревожный взгляд с меня на Марьяну. «Вы обязательно приходите. Я Аленке пончики обещала, а Миша гриль сделает из лосося. Аленка расстроится, если не придете. Мы ей уже пообещали. До вечера». Выразительно смотрит на меня и избегает. «Может, останетесь? На пару дней». Отрицательно качает головой, не глядя мне в глаза. Прихрамывая, несу ее вниз. «Айдаров, поставь меня на ноги. Ты так хромаешь, что мне еще больнее». «Терпи. Помогаю сесть в машину. С каждой минуты мы все ближе к моменту расставания. А мы еще совсем ни о чем не поговорили». «Над чем работаешь, Ян?» «Фильтры нового поколения». «Круто. А тогда были тоже фильтры, я помню». «Да. Если их внедрят, это решит часть проблем по загрязнению атмосферы». «Жаль, что не наших с тобой проблем». Вздыхаю я. «Не придумала ты случайно такого фильтра?» «Увы». «Расскажи мне про Аленку». «Лёва, ты извини, но не сегодня. Что-то это все меня вымотало. Хочется ненадолго умереть». «Ясно. Дай мне телефон Елены Михайловны, пожалуйста. Я ее попрошу Аленку завести». «Я сам. Я ей обещал, что приеду. А телефон скину». Поднимаемся в лифте. Яна стоит на одной ноге, я держу ее за талию, прижимая к себе. «Ну как ты будешь одна, а? Еще и с ребенком!» «А как раньше была? Что-то ты не особенно парился!» «То есть я виноват?» Взрываюсь снова. Переругиваясь, выходим из лифта. Кошкина возится замком. «Дай сюда!» Отбираю ключ, втыкаю. Он заходит с натягом и не до конца. Этот ключ не от этого замка. В смысле? Ты перепутала ключ. Нет, ничего я не перепутала. Пробую еще раз. Значит, кто-то сменил замок. Не может быть. Вызовем слесаря. Не получится, Лев. У меня нет документов на квартиру. Сын моего крестного затеял тяжбы со спариванием моих прав, и окончательный вердикт еще не вынесен. То есть формально я не хозяйка и не прописана даже здесь. Думаю, что он сменил замки. Черт. Разберемся. Там все наши вещи. Устала. Предлагаю рыдать на эту тему под винишко и лосось-гриль. Лившицу не до тебя, а Аленка будет счастлива. Ты как?